Верно ли говорят все те в мире, кто рассуждает, мельчайшая сущность не обладает формой, величайшее нельзя охватить? Спросил повелитель реки. Ведь тот, кто, исходя из мельчайшего, взглянет на величайшее, его не исчерпает, ответил Северный океан Жо. Тот, кто, исходя из величайшего, взглянет на мельчайшее, его не разглядит. Ведь мельчайшее семя — это ничтожнейшее в малом. Величайшее — это огромное в большом. Бывают случаи, когда различить их легко, ибо мелкие и крупные ограничиваются формой. Не обладающие формой не поддаются разделению для счета. То, что нельзя охватить, не исчерпаешь в цифровой оценке. Крупнейшие из вещей можно выразить в словах, мельчайшие из вещей можно постичь мыслью. То, что нельзя не выразить в словах, не постичь мыслью, не зависит от величины крупной или мелкой. Поэтому-то большой человек не стремится причинить вреда людям, но и не проявляет излишней своей благосклонности и милосердия, не действует ради выгоды и не презирает раба у ворот, не сутяжничает из-за имущества и товаров, но и не кичится, уступая или от них отказываясь. В делах не прибегает к чужой помощи и не кичится тем, что кормится собственными силами, не презирает жадных и алчных, в своих поступках отличается от людей пошлых и не кичится таким отличием. Следуя за толпой, не презирает говорунов и льстецов, ранги жалования в мире не считает достойным поощрением, казни и позор не считает постыдными, знает, что нельзя точно отделить правильное от неправильного, нельзя точно отличить малое от большого. Я слышал, что человек, постигший путь, остается неизвестным, что обладающий высшими свойствами ничего не обретает, что у великого человека нет самого себя. Таков высший предел в ограничении своей доли. Если не различать вещи ни по внешнему, ни по внутреннему, как же отделить благородных от презренных? Как же отличить больших от малых? Спросил повелитель реки. Если судить, исходя из пути, ответил Северный океан Джо, нет вещей благородных, нет презренных. Если судить, исходя из вещей, то они самих себя ценят, а других презирают. Если судить, исходя из людских обычаев, то от самого человека не зависит, быть ему благородным или презренным. Если судить, исходя из принятых различий, и называть большими тех, кого считают большими, то вся тьма вещей окажется большой. Если называть малыми тех, кого считают малыми, то вся тьма вещей окажется малой. Так узнаешь, что небо и земля — зернышко. Так узнаешь, что кончик волоска — холм или гора. Так сравнивают по относительной величине. Если судить, исходя из заслуг, и называть заслуженными тех, у кого признают заслуги, то у всей тьмы вещей окажутся заслуги. Если отрицать заслуги тех, у кого их отрицают, то у всей тьмы вещей заслуг не окажется. Так, узнав, что Восток и Запад друг другу противоположны, но что ни тот, ни другой отрицать нельзя, можно определить роль каждого как части. Если судить, исходя из интересов каждого, и одобрять тех, кого одобряют, то всю тьму вещей придется одобрить. Если осуждать тех, кого осуждают, то всю тьму вещей придется осудить. Так, узнав, что высочайший и разрывающий на части каждый себя одобрял, но один другого порицал, можно увидеть, как властвовали собственные интересы. В старину высочайший и ограждающий уступили трон и остались предками, а Куай уступил трон и погиб. Испытующий и воинственный боролись и стали царями, а Бэйгун боролся и погиб. Отсюда видно, что обычай уступать трон или бороться за него поведение высочайшего или разрывающего на части нельзя принимать за нечто постоянное. Они бывали то благородными, то презренными. Балкой можно протаранить городскую стену, но нельзя заткнуть нору. Таково различие в орудиях. Рыжий быстроногий и рыжий черногривый пробегали в день по 1000 ли, но мышей ловили бы хуже, чем дикая кошка. Таково различие в способностях.